Елена. При госпоже прислуге делать выговор есть покушение на права хозяйские. Ей надлежит одной хвалить похвально и за грехи и промахи наказывать. Своих прислужниц я довольна службою. Я многократно верность их проверила, когда крепился Илион обложенный, когда он пал и лег осадой сломленный. Не менее того я в них уверилась в превратностях бродячей жизни, в плаванье, где каждый дорог сам себе, а к ближнему бывает равнодушен среди опасностей. Я жду и здесь от них того же самого, поэтому ты замолчи и более на них не огрызайся незаслуженно. Хвалю тебя за то, что дом в исправности. Ты сберегла его в мое отсутствие, но я вернулась. Отойди же в сторону, чтоб похвала не обратилась в выговор. Фортиада. Корить домашних — это право высшее супруги повелителя счастливого, которое достойно ею добыто домохозяйство долголетним опытом. И так как ты пришла на место старое царицей и хозяйкой снова признанной, возьми бразды правления и владычествуй, богатством завладея всею челядью. Но защити, как старшую надсмотрщицу, вперед меня от стада этих выскочек, которые мне кажутся гусынями перед твоею красой лебединою. Предводительница хора. С красой уродства, рядом, как уродливо, Фортиада, а глупость, как глупа, в соседстве с разумом. Харитиды выходят из хора и, начиная отсюда, отвечают поодиночке. Первая Харитида. Жив твой отец Эреп? Жива ли ночь, матушка? Фортиада. А как твоя сестрица Сцилла здравствует? Вторая Харитида. У вас в семье все сплошь такие чудища? Фортиада. Свою родню меж мертвыми разыскивай. Третья Харитида. В сравнении с тобой они так молоды. Фортиада. С Терезием седым в аду заигрывай. Четвертая Харитида. Тебе ведь внучкой, мамка Орионова? Фортиада. Тебя отбросами вскормили гарпии. Пятая Харитида. Чем ты поддерживаешь худобу свою? Фортиада. Не кровью, до которой ты так лакома. Шестая Харитида. Ты стала падалью, питаясь трупами. Фортиада. Вампир зубастый, рот заткни немедленно. Предводительница хора. Я твой заткну, назвав тебя по имени. Фортиада. Скажи, кто ты, и будет все разгадано.